а он не изменился, ни на день, ни на дыхание. Представляете, какой прорыв это мог бы дать медицине, биотехнологиям, науке? Но он на мгновение замолчал, и голос его потемнел. Сейчас не об этом. Это был их посол, представитель, переводчик между видами, если угодно. 62 года. Я машинально пересчитал в уме возраст моего отца, а он все так же сидит, с таким же взглядом, будто наблюдает за экспериментом, а не участвует в нем. И все-таки, самый главный вопрос прорывался сквозь поглощающее меня замешательство. Но при чем тут я? Голос сорвался сам собой, почти шепотом, почти мольбой. Лаврентий Павлович бросил на меня взгляд, в котором мелькнула тень удовольствия, как будто он ждал этого вопроса. «О, Александр, все по порядку». Он слегка улыбнулся, но его улыбка походила на растяжение маски, а не на выражение эмоций. «Вы ведь знаете, как иногда простая песчинка может заклинить всю машину». Он переключил изображение. Теперь на экране был не ролик, а зашифрованный файл. Его расширение выглядело настолько странно, что я не сразу понял, что вообще смотрю. Но память, гадкая штука, где-то в глубине сознания всплыла. Я уже видел такой формат, раз на одном из архивных серваков, где тестировали нестабильные алгоритмы адаптивного ИИ. Файл изначально был нечитаем, и его быстро удалили. Несколько лет назад, начал Лаврентий, и голос его стал тише, почти шелковым, старый посол исчез, без предупреждений, без церемоний, исчез и все. А на его место пришел новый. Новый посол так ни разу и не вышел с нами на связь, а на все наши попытки установить контакт, мы либо были проигнорированы, либо получали отписки, как вот это. На экране вспыхнуло явно текстовое сообщение, но в виде незнакомых для меня символов. «Белиберда какая-то», вырвалось у меня. «Интересно», воскликнул ученый, не зная их языка. «Вы на удивление точно проникли в смысл тут написанного. Если перевести смысл всей воды, то с нами просто не горит встречаться новый представитель их нации. Но именно с тех времен, как предыдущий представитель покинул планету, на нашей планете начались странные похищения, а орбиту заполняют непонятные устройства, и это нам не нравится». Тут же рядом со мной раздался знакомый голос Маркова, от которого я вздрогнул, полностью до этого забыв о его существовании. «Если вы подпишете соглашение, мы гарантируем защиту для вас и для вашей семьи, ваших друзей. Вас не тронут. А если все пройдет успешно, вы получите доступ к тому, чего не касался ни один человек. А если я откажусь?» – спросил я, и сам же пожалел, потому что Лаврентий Павлович посмотрел на меня так, будто я только что лизнул штекер под напряжением. «Отказ возможен», произнес майор тихим голосом, «но тогда вы все равно останетесь внутри, только в другом статусе, без права доступа, без движения, без голоса. Вы станете наблюдаемым, а не наблюдателем, и, поверьте, это гораздо хуже. Как вы помните, мы заинтересованы в сотрудничестве. Вы готовы поработать с нами, Александр?» Глава 20. Ох, бля, в голове будто маршируют солдаты в кованых сапогах. Кто-то шумно и без приглашения перетасовывает мысли, рваными клочками, без логики, без смысла. Что это было? Где я? Кто такой? К хренам, Лаврентий Павлович. В глазах пульсирующая темнота, перед лицом жесткая поверхность пола. Видимо, я лежу лицом вниз, и весьма не по своей воле. Что-то острое больно вдавливается в живот. Нащупал кубики, странные, угловатые, и почему их так много, будто я уснул на целой коллекции любителей настольных игр. «Вейла», мысленно позвал я, слабо надеясь, что мой шизоидный ангел-хранитель на линии. «Алекс», ее голос раздался в черепной коробке настолько ярко и звонко, что я чуть не дернулся всем телом. «Ты жив?» «Я уж думала, все», отбегался мой бравый храбрец. «Не ори ты так», простонал я. «Хотя можно ли считать это криком, если ты живешь у меня в голове?» С трудом перевернувшись на спину, я уставился в знакомый потолок кабинета. Мое временное убежище. Мой личный островок безопасности. Боль в мышцах отдавала тяжестью, как будто я на спор поднял экскаватор. Пульсация в висках казалась синхронизированной с каким-то аварийным маяком. Что, черт возьми, случилось? И сколько сейчас вообще времени? Как-то у меня входит в нездоровую привычку просыпаться и ни хрена не помнить. Попытался пошутить я, ощущая, как каждая клеточка тела налита свинцом. «Ты проспал 13 часов», — ответила Вейла тоном, в котором странным образом смешались виноватость и торжество. «Скоро будет вечер следующего дня». Я приподнялся на локтях, стараясь не обращать внимания на боль. За окном лениво тянулось оранжевое солнце. Закат, не утро, закат, стоп, что, я опешил. Ты хочешь сказать, что у меня из памяти выпало почти 20 часов? Ну, технически, да, но не волнуйся, оживленно воскликнула она. Биомонитор активен, системы восстановления развернуты на 27%. Мы на пути к полному рабочему режиму. Да плевать мне сейчас на монитор. Где мои воспоминания, Вейла? Почему я ничего не помню? Я последний момент, это та тварь женщина, я вышел. Мысли рассыпались, как стекла под тяжелым ботинком. Что было после? Почему память словно зацементирована? Это результат критической перегрузки, ответила она уже тише, осторожнее. Нервная система, адреналиновый удар, биопотенциал ушел в ноль. Хорошо, что ты вообще очнулся без медицинского вмешательства. Между прочим, я столько энергии на это потратила. Хватит лекций, энергия-то все равно моя. Если хочешь, могу попробовать воспроизвести твои воспоминания, которые сейчас заблокированы. Сделать это? Живо задала она свой вопрос, который, как по мне, был риторическим. Естественно, хочу. Я шумно выдохнул, и в тот же момент все закружилось, легкий вихрь дернул в сторону, словно я вот-вот упаду назад внутрь себя, внутрь черной дыры мозга. Но сперва, с легкой, почти кокетливой ноткой вмешалась Вейла. Рекомендую съесть пару энергетических камней. В противном случае возможны последствия. Какие? Повторная потеря сознания, потеря памяти, галлюцинации, смерть, или ты начнешь разговаривать исключительно цитатами из классиков русской литературы. Ладно, камни так камни. Я достал из внутреннего кармана пару кубиков, обманчиво красивых, но по вкусу все так же, словно тебе в глотку плюнул призрак с аллергией на все вкусное. Глотнул, проклял, глотнул, проклял, глотнул, проклял. Готов? Снова спросила Вейла. Нет, но все равно погнали. В следующий момент все исчезло. Кабинет, потолок, закат, все ушло в небытие. Осталась только она и темнота. И где-то, вдалеке, на границе сознания воспоминания начали открываться. Я покидал свое крыло с тяжестью на душе, в которой странно уживались облегчение и безнадега. Радость от того, что на моем маршруте не оказалось новых чудовищ, была глупо мелкой в сравнении с тем, что я успел уже увидеть. Образ женщины, ее разодранного тела, которая с удовлетворенным чавканьем пожирала чудовище. Беспомощный взгляд остекленевших глаз, все это цепко вонзалось в память, как ржавый крюк. Я сглотнул, но ком в горле никуда не делся. Импровизированное оружие, тонкий металлический прут, изогнутый, но все еще крепкий. Я сжал его покрепче, перехватывая под руку. А на поясе болтается нож для хлеба, с кусочками плоти на зубцах. Вокруг было тихо, но тишина эта была неестественной, словно дом сам задержал дыхание, прислушиваясь вместе со мной. Завывания, шорохи. Их источник находился в противоположном крыле. Именно его я слышал вчера, когда проходил к своей намеченной цели. И именно туда я направляюсь сейчас, как в клишированных фильмах ужасов. Вейла, будь начеку. Я, конечно, понимаю, ты стараешься, но не как в прошлый раз. Ладно, пробормотал я почему-то вслух, стараясь не поднимать голос. Такой диалог меня успокаивал. О, прости меня, великий мастер выживания, отозвалась она с ехицей. Ты же сам поздно отреагировал. А потом еще удивляешься, что чуть не стал ужином для больной мечты вивисектора. Я просто просил быть повнимательнее, а не читать мне лекции. Устало хмыкнул я, ступая по пыльному полу, покрытому тонкой паутиной заброшенности. Все выглядело так, будто люди исчезали в спешке и не были готовы к произошедшему, оставляя после себя кружки на столах, фотографии на стенах, неубранную постель. Вейла фыркнула и исчезла в глубинах моего сознания, как обиженный голос автоответчика. Я шагал от квартиры к квартире, медленно, стараясь не шуметь. На этаже, несмотря на шорохи, становилось все тише, слишком тихо, даже для заброшенного комплекса. Ни капель, ни скрипов, мертвая тишина. Только мои шаги, и где-то далеко пронзительный писк, будто что-то механическое отчаянно пыталось дожить до следующей перезарядки собственного аккумулятора. Первая квартира, типичная картина бегства, дверь приоткрыта, внутри, разбросанные тапки, недопитая кружка на подоконнике, кофейный осадок засох, как кровь в венах у мертвеца. Свет нигде не горел, но в комнате все еще витает теплый запах человека, только уже с оттенком пыли, разрухи и страха. «Думаю, мы тут ничего не найдем», — вернулась в эфир Вейла. Тон мягкий, но усталый, как будто ей наскучила наша экскурсия по развалинам цивилизованной жизни. «Лучше перебдить, чем недобдить», — отозвался я, аккуратно проходя мимо покосившегося книжного шкафа. Как говорится, здоровая паранойя — залог здоровья паранойка. Оставив Вейлу думать над премудростью пращуров, я прошел дальше, шаг за шагом, комната за комнатой. Полы поскрипывали под ногами. Это место дышало собственной жизнью, затхлой, холодной, полной шепота стены недосказанных историй. На кухне ничего. Пустой холодильник, несколько пачек соуса, явно негодных в употреблении, и засохшее масло. В спальне куча одежды, снова в основном женской, но мелькают и какие-то детские вещи, а вдалеке несколько игрушек. Но внимание привлекла какая-то коробочка под кроватью. Потянувшись за ней, почувствовал, как внутри что-то бьется о стенки. Значит, не пустая, деревянная, резьба по крышке. Приятная тяжесть. Открыв ее, я увидел набор для шитья, мотки крепких ниток разных цветов, несколько блестящих игл, больших и малых, а в самом углу лежал наперсток, словно чей-то бабушкин артефакт, спасенный от времени. «Алекс, прости, но серьезно, шитье», — Вейла звучало так, будто представила меня с ниткой в зубах и иглой в пальцах, мчащегося на толпу монстров. «Да, потому что не факт, что завтра у меня не разойдутся штаны, а как ты могла заметить, кругом только чертова женская одежда, да иглы – универсальное оружие, ты бы знала, как они втыкаются в глаз». «МММ, веет романтикой постапокалипсиса», – пробормотала она. «Я уже слышу, как чудовища бегут от тебя», – почуяв запах бабушкиного сундука. Я усмехнулся, сунул набор в рюкзак и встал. В этот момент, со стороны входа, раздался приглушенный хруст, как будто кто-то наступил на битое стекло. Мир снова замер, даже Вейла притихла. «Ты это тоже слышала?» — мысленно шепнул я. «Да, и оно точно не изнутри твоей головы». Я отложил рюкзак в угол, рядом с грудой вещей, покрытых пылью и забытых хозяйкой. Рука сама собой нащупала нож, услужливо болтающийся на поясе, а другая привычно сжала прут, уже приросший к моему телу. Металл холодил ладонь, не оружие, а жалкая иллюзия. Но и она была лучше, чем ничего. Нормальных ножей или хотя бы мясницкого тесака в квартирах не нашлось. Все, что могло стать хоть каплей надежды на лучшую амуницию, просто отсутствовало. Остались пустые ящики, битая посуда и кастрюли со сковородками. Который раз уже мысли бегают вокруг того, что стоит найти нечто более подходящее. Но мне катастрофически не везет. Я выглянул в коридор. Дверь, к счастью, открывалась внутрь и оставляла мне хороший угол обзора на прихожую. Но кругом было пусто. Шум, такой резкий и пугающий, как взрыв, исчез, словно растворился в бетонных стенах. Сделал несколько осторожных шагов наружу, пружинисто, на полусогнутых ногах, как учат в тренировках, которых у меня никогда не было. Открытая входная дверь, пустота за ней, и никого рядом. Я уже начал расслабляться, и организм стал возвращаться к прежнему состоянию. Зря, очень зря. Из глубины квартиры, прямо позади меня, вырвался визг, вперемешку с хриплым рычанием, а скрежет когтей по дереву не оставлял сомнений. Это точно за мной. Я даже не успел понять, как оно так быстро сменило позицию. Разворот. Все, что успел, это выставить прут вперед. И удар. Не удар, а средневековый таран. Опять эта серая тварь, дрожащей, переливающейся массой, врезалась в меня, как поезд без тормозов. Моя тушка отлетела, как тряпичная кукла. Воздух вырвало из легких моментально, как будто кто-то сжал грудную клетку в кулаке. Стена встретила меня с глухим шлепком, и я осел, где еще недавно висела картина, та, что теперь валялась рядом, пробитая моим телом. Краски, размазанные, будто внутренности. Мелькнула неутешительная мысль. Надеюсь, что это не мои внутренности все ж таки. Вейла молчала, наверное, старалась не отвлекать в горячке боя. На миг в глазах потемнело. Тело отказывалось слушаться. Вдох еще один через боль. «Вейла», — прохрипел я сквозь сжатые зубы, скатываясь за угол, стараясь затаиться. «Алекс, не теряй сознание». Ее голос в голове дрожал, как стекло на ветру. Да пока что не собирался. Я оказался за углом, прямо рядом с кухней. В руке только нож. Где прут? Не найдя своего лучшего оружия, и идеально истока из всех, что у меня был, даже немного расстроился. Глаза забегали по месту моего приземления, но и там его не было среди обломков, лишь щепки, пыльные куски картины. Прильнул к стене, пряча дыхание. Сердце било тревогу прямо в уши. «Алекс, я не фиксирую звуков движения. Это странно». Вейла говорила с редкой для нее тревогой. «Он должен быть рядом, но будто растворился». «Вейла, они теперь пацифисты?» Попытался я выдавить ироничную реплику, но голос дрожал, и от боли в боку шутка прозвучала неубедительно. «Не смешно, совсем», — отозвалась она. «Помни про слабые места, это глаза, сочленение суставов». Поражение области шеи и грудной клетки в районе солнечного сплетения показывали эффективность в 70% случаев. Но главное, не теряй бдительность. «Я волнуюсь. Меня это удивило. Ты правда волнуешься?» Я не успел услышать ответ. Рев. Прямо за углом. Резкое движение. Снова этот живучий ублюдок. Вот только у него прямо из ключицы торчал мой прут, который застрял после недавнего столкновения. Я отпрыгнул в бок, совсем не разбирая своих действий. Вынужденно наугад рассек пространство перед собой, чтобы хоть как-то замедлить противника. Лезвие ножа описало дугу в воздухе, и почувствовал плотное сопротивление, как если бы резал резину, скользкую, вязкую, сопротивляющуюся. Существо взвизгнуло. Его тело заискрилось изнутри пульсирующим пурпуром. Точно в нем текла плазма, а не кровь. Удар в ответ прошел вскользь. Руку свело. Нож едва не вылетел. «Алекс, поворачивай. Быстро». Я сделал выпад навстречу. Лезвие ушло в шею твари. На этот раз глубоко. Из моей глотки выходил истошный крик, вкладывая все мыслимые силы в одно движение. Монстр старался отшатнуться от меня, силясь уйти, пытаясь сбросить добычу, которая должна служить едой. Но я не давал ему этого сделать, крепко вгрызаясь хлеборезом и плотно обхватывая прут в попытках удержать тварь от побега. В такой недолгой борьбе мы вместе снесли полку с банками, которые с битым звоном разлетелись рядом с нами, а мои руки, сжимающие оружие, все глубже вгрызались в плоть, пока монстр окончательно не затих. Он снова рыкнул, но уже иначе, сдавленно, с хрипом, умирая. Секунда, две, пять, его тело начало растворяться жидкой массой. Только следы предыдущего боя выдавали всю тяжесть произошедшего, и 8 лежащих на полу кубиков. «Ты в порядке?» – почти выкрикнула Вейла. «Не уверен, но пока жив». Я выдохнул и, смеясь сквозь боль, опустился на пол. Продолжать исследование 7-го этажа оказалось куда проще, чем я ожидал до этого. Монстров больше не встречал, ловушек и подавно не было, а вот находок стало неожиданно больше. В первой же квартире меня встретили 2 бутылки воды, пусть и не холодной, зато без запаха и плавающих сюрпризов. Редкая удача. А вот в следующей квартире случилось настоящее чудо. Обувь. Настоящая. Целая. И не просто домашние тапки какого-нибудь работяги, а добротные, крепкие, кожаные ботинки, очень похожие на армейские берцы. Пока натягивал первый ботинок, невольно затаил дыхание. Подошел так, как будто шили по ноге. «О, боги вселенной!» — раздался в голове голос Вейлы. «Алекс, ты теперь выглядишь так, словно хочешь забрать мой мотоцикл и мою одежду. Осталось найти черные очки и добро пожаловать на экраны». Сарказм зачтен. Пробурчал я, завязывая шнурки на втором ботинке. «Да-да, осталось только перестать пахнуть как мокрая псина, и можно на премию мужчина года». С легкой улыбкой я вышел в коридор. Мир в этот момент казался почти обычным. Тишина, легкий скрип половиц под ногами и ветер, где-то гуляющий по пустым шахтам вентиляции. Живой дом, только с одним жильцом и некоторым количеством чудищ, мечтающих этим жильцом полакомиться. Но благостное ощущение кончилось быстро, последняя квартира этажа оказалась совсем не пуста. В одной из комнат я встретил первого. Существо, небольшое, но уродливо искаженное, его кожа тоже отдавала серым, но более блеклым, а паутина фиолетового узора была чуть менее выраженной. Рядом с ним, второй. Они были меньше тех, что я видел раньше, возможно, дети, мутировавшие подростки. Мысль вонзилась в мозг, как ржавая строительная скоба. Они шевелились вяло, будто были в полудреме. Где-то сбоку обрывки мяса, бывшие когда-то людьми. Их никто не пытался спрятать, просто оставили валяться. Затхлый запах гнили ударил в нос, отчего я неосознанно прикрыл его рукавом куртки. «Вейла», — выдохнул я. «Алекс», — ее голос стал тише обычного. «Ты должен. Но если хочешь уйти, я не буду осуждать». И я знал, она права. Камни не собираются сами. А этих существ уже не спасти. Я уж точно не знаю, как это сделать. Спустя пару минут все было кончено. Я не стал задерживаться. Удивительно оказалось то, что одному из них я за один удар снес голову, пока он не успел опомниться, а стоило второму начать поворачиваться в мою сторону, как его череп пронзил пруд, а закончилась опера моей любимой хлеборезкой. Стоило мне расправиться с этими нелепыми и олиповатыми чудищами и подобрать камни, как рука автоматически потянулась к дивану, чтобы вытереть о него лезвие ножа. Именно в этот момент внутри что-то щелкнуло, и до меня пришло окончательное осознание, что мир изменился. Я изменился. Non sum qualisierim. Снова вырвалась у меня латынь. Как странно, что в именно в моменты душевных потрясений в голову приходят мысли на мертвом языке. Алекс. Глава 21. Очевидно, Вейла хотела меня приободрить, но не знала, как лучше это сделать. Поэтому я решил сразу же ее остановить, чтобы ни она, ни я не жалели о сказанном. Вейла, все в порядке. У нас еще много работы, но камней на биомонитор у нас уже хватает. Закинув парочку себе в рот, невольно поморщился от прохладного и липкого чувства, пробежавшего по пищеводу. На восьмом этаже мне еще раз улыбнулась удача. Ни монстров на лестничных клетках, ни следов бойни и обглоданных трупов. Только тишина. Но как часто сейчас тишина значит не мир, а предвестие надвигающегося шторма. Первая же квартира, которую я хотел проверить, оказалась закрыта. Я потянул за ручку. Пнул. Потянул снова. Ничего. Ну, протянула Вейла, протяжно и лениво. Можешь попробовать себя в роли медвежатника. Все равно ходишь, как медведь в посудной лавке. Грохочешь на весь подъезд. Будь мы на улице, то всех упырей бы созвал к себе. Вообще-то, в лавке был слон. Буркнул я, проверяя замок на предмет каких-то слабостей, но тот так и не поддавался. Где? Оживилась она мгновенно. Я услышал, как в голосе дрожит неподдельное любопытство. Слон? В этой квартире? Нет, Вейла. Это шутка. Шутка. Протянул я, пытаясь не залепить себе ладонью по лицу. А, ее голос оборвался. Печаль. А я уже обрадовалась. Следующая дверь, к счастью, поддалась без лишнего сопротивления. Замок щелкнул глухо, словно не желая тревожить тишину, а петли повели себя странно, не скрипнули вовсе, как будто сами не хотели выдать того, кто только что вошел. Я шагнул внутрь и замер. Здесь все было по-другому, слишком по-другому. Коридор был чист, как будто только что вымыт. Тапочки у входа стояли ровно пара к паре, направленные в сторону двери. Чувствовался некоторый дзин. Не квартира, музей порядка. И когда я добрался до спальни, первым, что бросилось в глаза, была идеально заправленная постель. Покрывало без единой складки, подушки аккуратно выровнены, даже декоративная вышивка смотрела строго вверх, как будто хозяин просто вышел в магазин и не вернулся. «Вейла, мне одному кажется это подозрительно идеально?» – спросил я, не отрывая взгляда от этой пугающей стерильности, кричащей из каждого угла. «Нет, Алекс», – ее голос прозвучал неуверенно. «Такое ощущение, будто здесь жил человек, у которого был роман с контролем, или он просто служил в дзин-монастыре. Если он избежал, то, видимо, с отполированной дорожки и под звуки мантры», — пробормотал я, обходя комнату по дуге. Дальнейшие поиски не сильно отличались от первых нот, сопровождающих меня по квартире. Кухня, аккуратно до безобразия, сошедшая с рекламных роликов про ипотеку. Ножи острые, но миниатюрные, скорее для филигранной нарезки сашими, чем для разделки мяса. Вилки? Нет. Ложки? Нет. Только палочки. Холодильник пустой, но на нижней полке сиротливо лежала банка шпрот, а в остальном ничего. Я с благодарностью положил ее в рюкзак, еда была едой. Черт меня дернул, но в таком совершенстве я не смог удержаться, и проверил мусорное ведро. Пусто. Серьезно, Алекс? В голосе Вейлы прозвучал трепет. Ты решил вынести мусор, Вейла? Я просто хотел убедиться. Не спрашивай, решил я дальше не объяснять своих мыслей. Она фыркнула, но замолкла, оставив меня один на один с шуршанием собственных шагов и мягкими звуками дома. Ветер, затаившийся где-то за окном, щелчки пластика, пощелкивающего от солнечных лучей. И тут я вспомнил. Кабинет. Ну ты, конечно, помощница, проворчал я себе под нос. А ты, большой мальчик, не можешь сам вспомнить, что еще не обшарил, не моя вина. С обидой, но с налетом улыбки в тоне. Подойдя к двери, я насторожился. Внутри тишина, но не такая, как в остальной квартире. Здесь тишина была глухой, будто комната была живой, и всех, кто ее посещал, она делала немыми. Сильно не затягивая, и чувствуя, что там пусто, я уверенно толкнул дверь. Первое, что предстало моему взору, это Япония. Ну, очень старательная реплика Японии. На стене фотобой с восходом солнца над горой Фудзи, настолько реалистичные, что у меня на мгновение закружилась голова от изображенной высоты. На полу плетеные татами, по бокам низкие футоны, а в центре лакированный столик для чайной церемонии. В углу стояла ваза, где на тонкой ветке все еще держались засохшие лепестки сакуры. На стене виднелись два боккана, деревянные тренировочные мячи, развешанные с почти церемониальной симметрией. «Алекс, если бы я была подключена к сети, меня точно бы закоротило», – прошептала Вейла. «Что за дверь в аниме-санаторий ты открыл?» Сам в шоке. Все, что и смог ответить на ее колкость, все еще поражаясь окружающей красоте. Воздух здесь был другой, сухой что ли, с легкой примесью масла камелии и древесного угля. Что-то было здесь не так, слишком бережно все расставлено, слишком цельное пространство. Неосознанно мой взгляд переместился назад, к стене позади. Над входом, стойка для катан, деревянная, черная, с вырезанными символами. Из трех мест под клинки, целых два были заняты. Мечи были в ножнах, и не видно металлу ли там, или пластик. На третьем месте же было пусто. «Погоди, катаны!» — голос Вейлы стал звонким. «Настоящие, это не бутафория, но они какие-то коротковатые». Я метнулся к стойке, и в одно движение выхватил ближайший клинок. Он был увесистым, но, как и подметила Вейла, коротким. «Скорее всего, это вакидзаси, а не катаны!» — мысленно ответил я Вейле. Вдруг она знает, что это такое. Блестящий клинок выплыл из ножен и лег в ладонь. Длиной он был около 50 сантиметров. А на проникающих сквозь жалюзи лучи солнца, можно было видеть блики едва заметной закалки вдоль режущей кромки лезвия. Пару раз взмахнув, ощущение, которое он вызывал, идеальное сбалансированное оружие убийства. Второй клинок был близнецом первого. Но если гарда у того была красной, здесь она была угольно-черной. «Это не игрушка», — выдохнул я. «Найден. Редкий предмет. Вероятность обнаружения – 3%. Потенциал урона – высокий. Шанс выживания – все еще ниже среднего, но теперь с самурайским изяществом», – выдала Вейла, явно довольная своей шуткой. Я с улыбкой опустил клинки, чувствуя, как пальцы начинают привыкать к новому весу. Один сразу отправился на боковое крепление рюкзака, а второй так и остался в руках. Из квартиры я выходил с таким видом, будто только что выиграл в лотерею постапокалипсиса. Спина прямая, шаг с намеком на марш офицера в отставке. В голове даже заиграла музыка из старого военного фильма, где герой уходит в закат. Только вместо заката у меня был пыльный коридор многоэтажки, затхлый воздух и пятна неизвестного происхождения на потолке. Но, черт побери, это был мой день. Зачистка оставшихся квартир этажа заняла немного времени. Острые, как свежезаточенные бритвы, новые клинки сделали свое дело. Пару серых тварей, уютно устроившихся в жилплощади бывших людей, я отправил в категорию архивированных угроз без особых затруднений. Движения стали быстрее и точнее. Давящие ранее эмоции ушли на второй план, словно и не испытывал их ранее. «Нет, Алекс», — немедленно вмешалась она, с той самой вкрадчивой интонацией, которую она использовала, когда собиралась тыкнуть меня в реальность. «Никакой нейрохимической поддержки, ни одной перестройки твоих нейроцепей. Все, что ты чувствуешь, результат адаптации. Приятно знать, что сейчас я могу гордиться собой по праву», — буркнул я в ответ, проверяя крепление одного из мечей на рюкзаке. «А я-то думала, ты гордишься мозгами». Они в комплекте к упрямству шли. Акции. Пока мы обменивались колкостями, я продолжал таскать из квартир все, что не прибито к полу. Суммарно с восьмого этажа я утащил столько, что даже пришлось одолжить пластиковый пакет из одного пакета с пакетами. Внутри него все гремело. Если кто-то и хотел пройти тихо, то очевидно это был не я. Мои находки были следующими: два коротких клинка, ведьма вакидзаси, 3-литровые бутылки воды, банка шпрот, 3 банки консервированной кукурузы, несколько банок тушенки, пара сладких батончиков и, самое главное, почти полная пачка зеленого чая вместе с пачкой рафинированного сахара в кубиках. Чистый, белый, ровный, как будто кто-то хранил его на случай встречи с британским послом времен королевы Виктории. «О, мой бог!» — раздалось у меня в голове с интонацией неподдельного экстаза. «Вейла, ты в порядке?» «Я просто...» «Алекс, если ты сейчас найдешь еще и печенье, я, возможно, предложу тебе руку и порт связи в нагрузку». Тут в округе раздался мой смех, настоящий и искренний. Не судорожно, не сквозь боль, а так, как смеются люди, которые, несмотря ни на что, все еще живы внутри. На мгновение стало легче, теплее. Да, в любой момент из-за угла мог выскочить очередной пепельно-серый уродец и попробовать устроить из моих внутренностей пир. Но прямо сейчас у меня был чай, у меня был сахар, и острые, как свежий сарказм, мечи. А еще подруга в голове, которая умела не только ругаться, но и напомнить, что в моей жизни еще остались краски. Разложив всю добычу на видавшие виды софе, я в последний раз окинул взглядом собранное добро. Вид был такой, будто я ограбил воображаемую версию армейского буфета. Сушеная еда, чай, кубики энергии, нож для хлеба и внутренняя поддержка от саркастичного спутника. С чувством выполненного долга я направился на 9-й этаж. День еще не закончился, и надо было завершить его с толком. В кармане куртки уютно перекатывался 10 кубиков, остальные я оставил в комнате, аккуратно сложив рядом с пожитками. Всего было 32 штуки, плюс 2 потраченных, уже убывших в желудок прямо перед финальным походом. «Слушай, Алекс», — подала голос Вейла, — «я, конечно, за инициативу, но ты как-то подозрительно бодр. Случайно не вдохнул грибковую пыль и теперь в эйфории?» «Нет. Просто в предвкушении чая с сахаром сегодняшним вечером», — лениво буркнул я. «Ну, тогда ты идиот, где ж ты кипяток возьмешь?» — задала она очевидный вопрос, который почему-то не удосужился посетить мою голову. «Ничего, что-нибудь придумаем». На этой ноте решил не развивать тему с отсутствием кипятка. «Если что, сделаю костер, да накипячу воды в одной из найденных кастрюль». Послав мысленный образ всего действия Вейле, продолжил путь наверх. 9-й этаж оказался тихим. Это меня уже совсем не удивляло. Квартиры пустые, ни тебе монстров, ни скрипов. 3 квартиры подряд и полный ноль. Ни еды, ни воды, ничего. Только старая мебель, горы оставленных вещей, запах пыли и ощущение того, что стены знают больше, чем хотят рассказать. Зато в 4-й меня ждал сюрприз. Большой, массивный рюкзак, добротный, с широкими лямками и жесткой спинкой. Настоящая находка. Я уже представлял, как он красиво висит у меня за спиной и содержит все мои пожитки. А не то в мой помещается самый минимум. Вот это уже удача. Довольно пробормотал я, направляясь в сторону противоположного крыла. В голову ничего лучше не пришло, кроме как аккуратно накрыть рюкзак мусором и обломками, валяющимися то тут, то там. Заберу позже, на обратном пути. Если, конечно, буду еще к тому моменту в состоянии ходить и живой. Перешел в другое крыло и словно наткнулся на стену реальности. Первая же дверь заперта. Вторая тоже. На третьей я дернул ручку с обреченной решимостью и... «Твою ж, опять невезуха, Алекс!» — мелодично протянула Вейла, явно наслаждаясь происходящим. «Ты, между прочим, могла бы хоть раз подсказать заранее, предупредить. Я не знаю, создать прогноз по количеству закрытых дверей?» «Прогноз. Вероятно, высокая степень разочарования с утра до вечера, особенно у одного конкретного нытика». И ее голос стал на тон тише. «Кажется, эти люди действительно думали, что смогут вернуться домой. Закрывали двери, надеялись. А теперь кто знает?» Она замолчала, и я даже пожалел, что подначил ее. В ее словах прозвучала настоящая печаль, искренняя. Только откуда она там? Но, к счастью, судьба не была полной стервой. Третья дверь поддалась с первого раза. С тихим щелчком замка я вошел внутрь. Все здесь было до боли знакомо, ведь я уже прошерстил более дюжины похожих квартир. Пыльный воздух, запах паники, груды вещей. Стены молчали, но не скрывали. Здесь жили люди, а сейчас их нет, и вряд ли они вернутся. Я перехватил вакидзаси, чувствуя, как удобно рукоять легла в ладонь. Движение, как у старого танцора, что снова вышел на паркет. «Быстро ты подсел на стиль самурая», — прокомментировала Вейла с легкой укоризной. «Буквально утром кидался с каким-то хламом на врагов, а теперь, грация, изящество, душа, война. Где твоя верность кухонному сопротивлению и хлебному оружию? Хочешь, отдам тебе прут, он же где-то там еще валяется. Сделаешь себе подставку для шлема», — пробормотал я, скользя взглядом по стенам. «Нет уж, у меня тут своя атмосфера. Минимализм, хай-тек и неогрусть вместе с нотками твоей неорганизованности». Я усмехнулся. «Все-таки хорошо, что я не одинок, пусть и в голове. Хотя иногда, казалось, она знает меня даже лучше, чем я сам. Лучше следи за окружением, Вейла, а то еще пропустим кого-нибудь с когтями и харизмой самосвала. И вообще, когда там будет твой хваленый монитор?» «Слежу», — Сухо отозвалась она, и в голосе уже звучало что-то тревожно-деловое. И, между прочим, поздравляю, биомонитор по моим подсчетам мы сможем запустить уже утром. Я хмыкнул. Осторожно, медленно, я продвигался вглубь квартиры. Каждая комната здесь дышала чужими воспоминаниями, но в этот раз никто не вышел из них навстречу. Хотя в этой тишине все еще было что-то не так, тишина не отпускала, не умиротворяла как раньше. Она будто вползала под кожу, натягивая нервы до состояния звонкой струны, готовой лопнуть от малейшего звука. Я двигался осторожно, словно шагал по хрустальной посуде в комнате с гранатой. Один неверный шаг и все вокруг вспыхнет адом. Дверь в хозяйскую спальню оказалась не до конца закрытой. Ручка чуть поддалась, и я уже собирался отпустить шутку в сторону Вейлы, как вдруг, о, ебать, дверь распахнулась, и прямо передо мной возникли две жуткие морды, перекрученные, искаженные, как будто некогда человеческие черты пытались вспомнить, какими они были и проиграли. Но это были не те твари, что встречались мне раньше. Их кожа была не пепельно-серая, а плотная, матово-синяя, сделанная из жидкого камня. Сетка кровеносных сосудов, ярко выраженная, вены, будто выжженные на коже магматическими рунами, сияли пульсирующим янтарем, словно по ним текла лава. Зубы кривые, острые, сбившиеся в хаотичные гребни, похожие на обломки стекла, а глаза были абсолютно черными, без белков, без души. Это новые, выдохнул я. Алекс, не пялься на них, как на витрину с авокадо. Вейла раздалась в моей голове с пронзительным шепотом. Эти явно не собираются вести переговоры. Они взвыли в унисон, не рев, а хриплый, поломанный крик, словно металлическую трубу сжимали тисками. И тут же, с нечеловеческой скоростью, рванули ко мне. Я едва успел вскинуть руку. Вакидзаси вспыхнул в отблесках солнца и хлестнул одного по морде. Разрез получился глубоким. Из его расколотой пасти вылетела капля той самой пульсирующей оранжевой жидкости, испаряющейся с шипением. Но он лишь взвизгнул и продолжил двигаться, как будто боль, не больше, чем раздражение. Второе чудовище не добежало до линии удара, его удерживало расстояние. Я оттолкнулся от пола, что было сил, и откатился ближе к входу, дыхание сбивалось, а рука подрагивала. Два. Пока всего два. Я справлюсь, пробормотал я, пытаясь убедить в этом самого себя. Но стоило сделать еще шаг назад, как в дверном проеме напротив возник третий соперник. Он был чуть выше остальных. Его кожа была темнее, словно ее докрашивали, после чего специально покрывали коркой. В венах сверкал уже не янтарь, а неоновый красный. И он смотрел, осмысленно, не бросался, не рычал, только смотрел. Это пугало сильнее всего. А вот это уже проблема, пробормотал я. Алекс, берегись, взвыла Вейла, словно кто-то включил сирену прямо у меня в черепе. Вся троица рванула вперед. Я едва успел схватиться за дверную коробку и резким движением затащил часть себя внутрь пустого кабинета, наполовину скрываясь за стеной. Раздался удар, второй монстр вырвался вперед, и чувствовался весь его напор. Действия пришли ко мне на автомате. Резкий шаг вперед, и лезвие со свистом пронзило ему горло, прямо под челюстью. Клинок вошел до рукояти, и я, рыча, с усилием повел его вниз, разрывая плоть. Существо хрипнуло, но успело полоснуть меня пятерней и разодрать мне руку, которой я удерживался за дверную коробку. После чего он задергался и обмяк. «Туда их, Алекс, круши, ломай, уничтожь этого выродка». Взбудораженная Вейла звучала, как комментатор с шоу про гладиаторов. «Один готов», – прошипел я, отпуская тело, которое со шлепком рухнуло на пол, оставляя за собой дорожку янтарной жидкости. По руке же чувствовалось тепло, и вслед за монстром, на пол упали капли моей крови. Следующего можно поймать на входе. Слева ниша, помнишь, там спрячься, используй узкий проход. Я рванул в сторону, скрываясь в выемке, и прислонился к стене, стараясь унять боль в руке и скачущее дыхание. Осталось два, только два, повторял я себе как мантру, сжимая рукоять вакидзаси до хруста пальцев. Один из монстров, тот, у которого я изящно подправил улыбку пополам, ворвался первым. Второй, судя по всему, сообразительный, толкнул товарища вперед, словно проверяя реакцию. Грубая, но тактика. Неожиданно. Я не дал им и намека шанса. Рывок. Вакидзаси выстрелил снизу вверх, как удар змей. Лезвие вгрызлось в спину сообразительного, прошивая плоть, мышцы, легкие, грудную клетку. Чудовище завизжало, визг с надрывом ржавого металла. Его тело дернулось, и я повалился вместе с ним, не отпуская рукоять. Он хрипел, дергался, бился в агонии подо мной, как раненая рыба, вытащенная из моря. Я издал сдавленный рык, рванул лезвие назад, что сопровождалось хрустом ломаемых костей. Его спина треснула, как сухая кора, и, немедля, я занес клинок над головой, опуская его вниз, с хлюпком. Счет 1-0 в пользу мясника, пробормотала Вейла, но голос ее был напряженным. «Алекс, второй идет». Я вскочил, резко пятясь к выходу. Клинок в руке дрожал от вибрации сражения. Нет, это я дрожал. От боли, от усталости, от чистого, леденящего адреналина. И тут под ногой что-то покатилось. Нет, пронеслось в голове. Скользкая поверхность и гребаные кубики, рассыпанные на полу после смерти первого их собрата. Нога пошла в бок, тело потеряло баланс, и мир перевернулся. Потолок и пол поменялись местами, а воздух наполнился звуком свиста и рева. Чудовище прыгнуло мне наперерез. Мир замедлился. Я видел, как он летит, перекошенная морда, клыки, горящие янтарные жилы, руки с когтями, распахнутые, как лапы летучей крысы. Я не успевал. Грохот, боль, пол. Я рухнул, и в следующее мгновение его зубы вонзились в мою ногу. Глубоко, до кости. Раздался хруст. Мир вспыхнул алым. Арх! Мой крик был звериным. Не от страха, а от чистой животной ярости. Клинок был в руке. Пальцы не отпустили. Я надавил. Медленно, как в горячем воске, лезвие входило в его шею. Скрежет зубов по кости не прекращался. Существо не собиралось умирать легко. Но меня спасало то, что нижняя половина пасти была рассечена мной, и он впивался только ее верхней частью. «Дави, Алекс, глубже, глубже», — вопила Вейла. Он почти сдох. Почти. Его лапа метнулась к моей руке, где уже была рана. Еще немного, и он доберется до шеи. Щелк, шея хрустнула. Его глаза закатились, а потом отделились от тела. Я рухнул рядом с ним. Падая, прижал рану рукой. Клинок отброшен на пол. Кровь заливала пол, впитывалась в одежду, в кожу, в сознание. Все было липким, горячим, неправильным. Вейла, прости. Я, кажется, выдохнул я, сквозь зубы. Губы пересохли. Тихо, молчи. Ты не умираешь. Голос ее был высоким, как у дирижера, потерявшего оркестр. Повреждение есть, но не критичное. Артерии целы. Я активировала ускоренное восстановление. Съешь еще пару камней. Я пытался дотянуться до кубиков, которые разлетелись по полу из моей куртки, а часть из них появилась после смерти монстров. Пальцы дрожали, но слушались. 1, 2, 3, 10, 15, 20. Я уже собирался проглотить сразу штук 6. А потом увидел это, и весь мир, словно уроненный фотоаппарат, встал на паузу. Третий. Он стоял в проходе. Он не умер. С него стекала жижа, раны сочились внутренними соками. Кожа еще сильнее потрескалась, как запекшийся вулканический пепел, с прожилками красного жара, будто магма бежала под кожей. Глаза налились злобой, два пылающих угля, без зрачков. Он не торопился. Он шел убивать меня, уверенно. Вейла. Он не умер, прошептал я, чувствуя, как по позвоночнику пробегает мороз. «Нет, Алекс». Голос ее дрожал. Она пыталась сохранять спокойствие, но в ней сквозила паника. Он шагал ко мне. Я попытался встать. Нога не слушалась. Вакидзаси в руке дрожал от изнеможения. Но я сжал рукоять, что было сил. Я не стану ползать. Я не сдамся, пока держу клинок. Пока вижу своего врага. «Вейла», выдохнул я. «Если я не выживу, не смей. Ты меня не проведешь, Алекс». Голос Вейлы дрожал, словно пробивался сквозь стену белого шума. «Я уже активировала восстановление. Мы не на том этапе, чтобы сдаваться». Я хотел ответить, хотя бы фразой, хотя бы шуткой, но в горле стоял ком, и все, что я мог, так это смотреть. Смотреть, как эта тварь идет, медленно, не спеша, как палач, уверенный, что приговор не отменит. И в этот момент у меня в голове осталась всего одна мысль. Простая, грубая, дикая. Взорвись у тебя, сука, башка. И мир остановился. Нет, не метафорично. В буквальном смысле. Все вокруг на секунду вытянулось, как фото, растянутое руками. Пространство пульсировало, как сердце, страдающее от аритмии. И где-то там, за пределом слуха, шел звук. Глухой, сдавленный, растущий. Бум. Его голова лопнула, как спелый арбуз под молотом. Пульсация прекратилась. Только вместо тишины пришел звон в ушах, будто рядом грохнул разряд молнии. Я моргнул, дважды, сердце колотилось, как бешеное. Монстр все еще стоял, только без головы. Из шеи бил фонтан вязкой, раскаленной жидкости, не крови. Это был тот самый оранжевый неон, что я видел раньше, но теперь он пульсировал, словно прощался. Его колени дрогнули, тело качнулось и повалилось на бок, с глухим, мясистым звуком, а за ним вспышка, не ослепляющая, но тепловая. Волна жара прокатилась по комнате, после чего его тело начало растворяться, оставляя после себя лишь россыпь кубиков. Видела, что это было, не успел я продолжить свою мысль, как мою голову захватила плотная волна боли, выбивая разум куда-то за пределы моего организма, оставляя лишь одни инстинкты. «Твою ж мать!» — голос хрипел, словно я всю ночь курил наждачку. Ощущение в теле, словно по мне пробежалась стройная рота бегемотов и осталась наперекур. Я с трудом поднялся, опираясь на ладони. Тело отзывалось тупой, но уже не смертельной болью. Голова гудела, но не так, как пару дней назад. Пространство постепенно собиралось обратно в кучу, как стекло, которое только что кто-то намеренно разбил, а теперь лепит куски на место. Свет заката лился через окно, окрашивая комнату в цвет выжатого апельсина. Мягкие лучи стелились по полу, будто старались извиниться за то, что оставили меня наедине с тем, с чем бы лучше не сталкиваться без танка, огнемета и доброй волшебной феи с аптечкой. Я осмотрел комнату. Мой личный пентхаус в аду. Как всегда, все на месте. Разбросанные вещи, пустые бутылки, затертые бинты, пара кубиков рядом. Недалеко валялся набор швей. Рука машинально потянулась к бедру. Никакой дыры, ни крови, ни ожога, ни даже синяка. Только затекшая кожа и легкий след. Как будто кто-то стер все ластиком, но не до конца. «Что за?» – пробормотал я, провел ладонью по плечу. Там, где раньше была царапина с пятью неровными рваными краями, осталась лишь гладкая, чуть холодная кожа. «Вейла!» – я поднял взгляд, словно она могла материализоваться где-то в углу. «На связи, Алекс!» – ее голос отозвался в голове, как теплый кофе после бессонной ночи. «Радует, что ты не умер. Хотя с твоей способностью находить приключения это было бы закономерным. Ты меня лечила, или, может, провела какой-то апгрейд. Только не говори, что я теперь регенерирующий мутант, у нас уже есть такие». «Вообще-то нет». В ее тоне проскользнула гордость. «Ты сам справился. Почти. Я лишь стабилизировала состояние и ускорила регенерацию. Ну и подкинула немного энергии от переработанных кубиков. Так, по мелочи. Остальное... твой организм, и твои отличные навыки шитья». В конце ее тирады прям слышалась гордость. Я откинулся на стену и медленно выдохнул. «Ты, конечно, лучший внутренний голос, хотя, временами, и самый язвительный. Лучший, потому что единственный», — фыркнула она. «И не смей забывать, кто здесь мониторит твое сердце, мотает твои кишки в стресс-режиме и подсказывает, куда бить. Без меня ты бы уже стал вечерним салатом для той троицы из квартиры». Кстати, о них, я замолчал, вспоминая голову, что взорвалась, словно кто-то нажал кнопку «стереть». «Вейла, милая моя, объясни мне, почему у того чудища вдруг взорвалась башка, как у недоваренного арбуза в микроволновке?» «Именно тогда, когда я об этом подумал». Она замолчала на пару секунд. Это редко случалось. Обычно, если у Вейлы есть что сказать, она не молчит. Глава 22. Странная планета. Странные формы жизни. Можно сказать, дикие, и особенно странные приказы, которые нам поступают. Ясса раздраженно щелкнула длинными ноготками по наручному сенсору, но дисплей ничего нового ей не показывал, и упрямо молчал, отображая данные, которые они получили еще на корабле. Черт, еще и ждать от этих болванов информацию. Ты только посмотри на них, Армуд. Она резко ткнула пальцем в сторону пешеходного перехода, где скопление людей с одинаково усталыми лицами пересекало улицу, не обращая на ближайших соседей никакого внимания. Что уж говорить про внеземных гостей, скрытых под маскировкой. Бессмысленно мечутся туда-сюда, будто знают, куда идут, а на самом деле просто исполняют шаблон, медленно умирая и доживая свой короткий срок жизни, вместо того, чтобы наслаждаться отведенным им временем. Почти как мы. Армуд шел рядом, не отрывая взгляда от шумной улицы. Его пальцы иногда лениво перебирали воздух, считывая показания биомониторов, спрятанных в тканях костюма. Он знал, Ясса не остановится, пока не выговорится. Это было частью ее натуры. Раздражающей, вспыльчивой, но по-своему чарующей. «Что бы ты ни говорила, а лицо тебя выдает, как и твои метки. Снова думаешь о Харперах». Он произнес это с легкой, почти сонной интонацией, словно говорил о погоде. «А ты бы не думал». Она резко обернулась, метки на коже вспыхнули багровым, выдав ее гнев. Они обчистили одну из внешних кузниц, Армуд. А мы просто, не вмешиваться, просто верните прототип. Соблюдайте протоколы, выполняйте приказы. Протокол, я бы их протоколом по глотке. Она замолчала, тяжело выдохнув, обняв себя за плечи, будто пытаясь сдержать разгорающийся внутри пожар. Копна густых волос переливалась в вечернем солнце, отражая сдерживаемое напряжение каждой ее внутренней жилки. А на небольших и аккуратных ушках болтались серьги в виде молотов. Ясса, голос Армута стал чуть тверже. Это не нашего ума дело, мы всего лишь исполнители. Если хочешь, то просто подчищаем за умниками. Приказ спущен сверху, и нам его сейчас обсуждать смысла нет никакого. О, прекрасно. Ты еще скажи, что мы безвольные машины, которые не смеют даже задавать вопросы, как этот. Но парень не дал ей закончить, и резко припечатал. Ты сама знаешь правила ордена. Он наконец повернулся к ней лицом. Его бесцветные глаза мерцали едва уловимым свечением. Хочешь подать протест? Дождись выполнения миссии. Тогда уже будет вотум, разбор и, если потребуется, внутреннее расследование. Но не сейчас, Ясса. Сейчас мы на примитивной планете, да еще которая находится в зоне влияния Первой Империи. Она усмехнулась уголком губ, без радости. Ты хочешь, чтобы я была тихой, как ты? Улыбалась, делала вид, что все хорошо. Знаешь, что самое ужасное в тебе, Армуд? Ты умеешь быть спокойным даже тогда, когда все вокруг, один сплошной беспорядок. Он не ответил, только покосился на проезжающее мимо такси, за которым тянулся шлейф грязного воздуха и некачественного первобытного топлива. В воздухе витал запах пыли, асфальта и обжигающий пластик жары. Солнечные панели на крышах зданий отражали свет тускло, будто даже технология устала. «Ты поддержишь меня, если я решу поднять вопрос официально?» «После?» – спросила она уже тише. Гнев в голосе сменился на сталь, опасную, упрямую, но с надеждой. «Я не брошу тебя». Армут не стал притворяться, но только после выполнения задания, без глупостей, Ясса, дело не в харперах, они, как раз таки, мусор. Приказ нам отдали архонты, а мы до сих пор не знаем, кто именно из них его отдал и какую цель преследует. Раз решили все сделать тихо, они даже не чувствуют, что мы другие, они не чувствуют изнанку, прошептала Ясса, остановившись перед вывеской с дешевой едой, слепые, глухие. Но все равно из-за них нас ставит в позу. Почему? Девушка резко сменила тему, очередной раз оправдывая свой изменчивый, как прилив, характер. Потому что когда-то и нас кто-то охранял, и мы были в зоне влияния сильных мира сего, тихо ответил Армут. И, как ни крути, даже они, часть уравнения мироздания. Но меня больше удивляет другое. ММ, вскинула удивленно бровь девушка. Как ты не заметила, что по общему принципу и строению они подозрительно похожи на первых. На первых, девушка с удивлением прикрыла рот ладошкой, после чего громко рассмеялась. И чем же они похожи на первых? Конечно, визуальные сходства есть, но никакой чувствительности, никаких сил, какая-то сплошная генетическая ошибка. Им еще развиваться и развиваться. Нет, Армут, ты все усложняешь. Бросила она через плечо, ты все упрощаешь. Мягко парировал он, не решаясь озвучивать свои догадки, которые были в его голове. «Вот почему мы все еще вместе». Она хмыкнула, чуть-чуть коснувшись его руки. «Не для того, чтобы удержать, просто чтобы знать, что он рядом». И они продолжили идти по улице чужого им мира. Я все же пыталась дозвониться Сереже. Марина Львовна мягко поставила чашку на деревянный столик, и от движения фарфора по лакированной поверхности раздался негромкий, успокаивающий звук. Как и ожидалось, телефон вне зоны, или выключен, что, по сути, одно и то же. Она ненадолго замолчала, опустив взгляд в чашку. Тонкие пальцы с обручальным кольцом дрогнули, будто что-то внутри нее не давало покоя. Вообще, эта затея с попыткой связаться с ним глупая. Учитывая все, что ты рассказала, нас ты предупредила, но что ты собираешься делать дальше? Рита молча кивнула, втянув носом аромат свежезаваренного чая с мятой и чабрецом. За столом витал аромат спокойствия, выпечка, листья, капли меда на блюдце. Солнечные лучи пробивались сквозь листву старой груши, отбрасывая на скатерть причудливые тени, словно сама природа плела кружево у них под боком. Перед ними, в двух шагах, среди грядок и тропинок, копошился Анатолий. В старой куртке и широкополой шляпе он ловко выдергивал сорняки и, словно по привычке, тихонько напевал себе под нос старую, но известную для всех мелодию. Голос у него был теплый и добрый, как запах печеного хлеба. Даже в земных заботах он умел сохранять свет. «Марина, любимая, вам с Риточкой принести что-нибудь из теплицы?» — позвал он, вытирая пот со лба и сверкнув взглядом, полным того самого упрямого, деревенского счастья, которое трудно объяснить словами. «Нет, Толик, у нас все есть», — отозвалась Марина с мягкой, почти кошачьей лаской. Она смотрела на мужа с той особой теплотой, что приходит не сразу, а рождается из лет, прожитых рядом, в испытаниях, радостях и тишине. Она взглянула на Риту и, чуть улыбнувшись, добавила: «Не волнуйся, мы тут прекрасно устроились». «Да, дочка, да, пап, все в порядке». Рита кивнула, даже улыбнулась, но в глазах ее не было покоя. Она смотрела на мать серьезными глазами, прямо, будто хотела сказать больше, чем разрешал момент. «Мам, я пока не знаю. У меня был план, если что, уехать с Алексом. Но теперь все сложнее». Марина посмотрела на дочь, как смотрит на ребенка, который впервые столкнулся с настоящим выбором. Она протянула руку, накрыла ее ладонь своей. «Я понимаю, но, Риточка», — она сделала глоток чая, прикрыв глаза, словно слова нужно было нащупать на вкус. «Понимаешь, бывают моменты, когда думать хуже, чем почувствовать. Вам стоит поговорить, пусть не сразу все решится, пусть даже не к лучшему, но говорить все равно надо. Ты думаешь, он не виноват?» Рита нахмурилась. «После всего, что услышали от Сережи, думаю, нет». Марина вздохнула, но в ее голосе не было той уверенности, с которой она говорила ранее. «Но ты должна быть готова. Иногда достаточно самой увидеть и сделать так, чтобы не увидели тебя. Если ты понимаешь, что я хочу сказать». В этот момент с дальнего края участка раздался треск кустов, и следом довольный голос Анатолия: «Марина, у тебя перцы поспели в теплице, как на подбор. Может, вечером сделаем что-то фаршированное, по твоему фирменному семейному рецепту? Толик, я иду к тебе. Только попробуй без меня тронуть их, снова половину изведешь своими гастрономическими экспериментами», — ответила она, но в голосе ее была не угроза, а игра, теплая, как старое одеяло. Когда Марина встала из-за стола, на секунду задержала взгляд на дочери: «И подумай, прежде чем решать, иногда то, что кажется невозможным, просто требует еще немного времени и усилий». И ушла, легко ступая по дорожке между кустами смородины и грядками с укропом, туда, где ее ждал тот, с кем они пережили не одну бурю. Рита осталась одна за столом. Ветер покачивал листья над ее головой. Где-то в траве стрекотали кузнечики, а на горизонте солнце, лениво скатываясь за сосны, заливало все золотистым светом. Она провела пальцем по ободку чашки и почувствовала облегчение от того, что смогла поделиться тайной хоть с кем-то. Тихий шелест листвы, обрамлявший старую проселочную дорогу, перебивался только легким потрескиванием пыльной гравийки под шагами Армута. Легкий ветерок разносил запах трав и свежей земли, разогретой полуденным солнцем. Впереди утопающая в зелени деревня, с растрепанными крышами, покосившимися заборами и неторопливо ползущим временем. Его шаги были расслабленными, но точными, каждое движение просчитано, каждый поворот головы будто калибровка датчика. «Армут», — донесся резкий, почти пронзающий импульс из передатчика. Голос Яссы прозвучал настолько громко, что парень невольно сощурил свои глаза. «Ясса, можешь не орать», — поморщился Армут, слегка смещая коммуникатор. «Ты меня не в червоточине ловишь, я замечательно тебя слышу. Ты их встретил?» На этот раз голос был сдержаннее, но все равно едва не искрил от напряжения. «Да, встретил и даже очень близко видел». Армут остановился, огляделся. На горизонте клубилась легкая дымка, а где-то за лесом пели птицы, выкрикивая свои сигналы как предупреждение. Они шли в сторону местного пункта отбытия. «Я опросил нескольких здешних жителей. Судя по всему, локальная спецслужба этой страны ими очень плотно заинтересовалась. Вот только этот интерес не сходится с тем, какую информацию из их баз нам удалось заполучить ранее. Да чтобы их проглотил прорыв». Взорвалась Ясса, и на том конце связи что-то хрустнуло. Вероятно, какой-то несчастный предмет не выдержал ее гнева. «Меня уже тошнит от этих правил, от наших ограничений. Мы бойцы, а нас используют как разведчиков. Ты же знаешь, мы можем просто вычистить все под ноль, тем более этих примитивов. Ты знаешь, что мы не можем». Армут сдержанно выдохнул, продолжая идти. «Засветимся, и вся эта миссия полетит к кометам под хвост. Орден не хочет конфронтации с Первой империей. Да и мы, все ж таки, цивилизованные и так не действуем. Он свернул на узкую тропинку, ведущую к небольшой возвышенности. Отсюда открывался хороший обзор на дачный поселок, ровные ряды теплиц, залитые солнцем, ухоженные грядки и ленивое бормотание радиоприемников из открытых окон. «Да-да, расскажи это орбитальной станции Федерации 100 планет, ведь это именно ты ее перегрузил, из-за чего там погибло сколько живых существ», — вставила язвительное замечание девушка.